замолчали и смотрели на них. Двое высоких, бледных, оба в черном. На фоне белой двери они походили на старинную и в то же время модернистскую гравюру. Костас носил странную разлетающуюся крылатку, а под мышкой, вернее, у талии, как держат на приемах военные, кивер, стопка книг. Он был нашим разведчиком. Носясь в открытую по городу, он доставал любые сведения. Англичанам почему-то не приходило в голову даже останавливать его. Может, из-за крылатки и книг. О Кате я тогда же подумал то, что думал потом всякий раз, глядя на нее. Узкое ее тело вонзалось в воздух, как длинное веретено, будто накручивало на себя невидимые нити воздуха. Или будто легкий смерч заматывал ее. И сейчас, когда она бежала через мостовую, столбик смерча перемещался туда-сюда. И еще это походило на стремительное метание черного ферзя по шахматному полю. Я не очень-то склонен к метафорическому мышлению, но о ней я всегда думал так. Перебежала я спокойно, ни одного выстрела. И только у самых дверей, как длинный язык кнута, за спиной взвизгнула очередь. Изогнувшись, я подался вглубь подъезда и ощутил, как пули прошли совсем рядом. И у самого своего лица увидел лицо Кати. Наверное, это было неизбежно. Уже позднее я осознал, что с самого утра, слизывая несуществующие табачные крошки, я чувствовал ее губы. Я поцеловал ее. «Ты не должен был этого делать», — сказала Катя. «Нужно было выждать, а потом бежать». Она будто бы и не заметила, что я поцеловал ее. Поцеловал в губы. Глубоко и взволнованно. Она была странная, эта Катя. Самые неожиданные вещи принимала как закономерные, без улыбки, расставляя все на свои места. И вдруг поражалась чему-то, что другому показалось бы вполне ординарным. Вокруг нее был ясный, понимаемый мир, взрывавшийся только ее внезапными открытиями. И тогда она оказалась растерянной, радостной и потрясенной. Поцелуй мой таким откровением не стал. И я почувствовал себя довольно глупо. «Я торопился к тебе», — сказал я. «Я никуда не могла уйти отсюда. Я ждала тебя. И мне вовсе не страшно одной». Она была по-прежнему невозмутима, но я не сдавался. «Когда ты выбежала, и я почувствовала, что тебя нет рядом, меня как кнутом подстегнули. Наверное, потому мне и автоматная очередь за спиной напоминала удар длинного цыганского кнута». И тут она удивилась. «Правда? Просто поразительно». А когда я бежала, мне представлялось, знаешь что? Вода, и по ней рикошетом летят камешки и бросают их дети. Но кнут поразительно. Она выглянула из-за дверного косяка на улицу и уже без удивления добавила: «Вон идет Костас». Я тоже выглянул. Уж если что и было поразительно, так это Костас и его свободное парение под темными парусами крылатки в абсолютной тишине, тишине без единого выстрела. Поравнявшись с подъездом, он, не меняя положения корпуса, точно втянутый потоком воздуха, влетел в нишу, где мы стояли. «Откуда тебя занесло?» — спросил я.